Елисей сделал шаг в сторону, и тяжелая болванка мины со свистом ушла в воздух. Что такое учебные снаряды, парень объяснил еще во время подготовки цехов артели к строительству, поэтому в обозе у казаков нашлись три ящика учебных мин. И вот теперь Елисей на собственном примере показывал, как правильно работать с минометом. Болванка с громким плюхом вонзилась в раскисшую от дождей землю, и все присутствующие на показе одобрительно загудели. Мина упала в шаге от кола, обозначавшего цель. С учетом разрыва и разброса осколков, стопроцентное накрытие цели. Подъясаул, одобрительно хмыкнув, расправил усы и, покосившись на шестерых молодых казаков, ставших артиллеристами, осторожно поинтересовался. «Слышь, Елисей, а мои так скоро научатся?» «От них зависит. Захотят, сумеют», — пожал парень плечами, накидывая на плечи бурку. «Я вроде все просто рассказал». «Поняли?» — обернулся подъясаул к своим подчиненным. «Так вроде и нет ничего особо трудного», — переглянувшись, закивали бойцы. «Вроде», — скривившись, передразнил их казак. «Учитесь. Теперь, когда знаем, как снаряды эти снаряжать, каждый день до отхода стрелять у меня станете. Слава богу, болванки учебные на порохе работают, и начинки им не требуются». «Это правильно», — одобрил Елисей. «Любая наука, она с опытом приходит». Договорить свою мысль парень не успел. К батарее подкатила коляска в сопровождении десятка верховых. Подъясаул, едва увидев этот выезд, тихо зашипел сквозь зубы и, повернувшись к Елисею, тихо сказал. «Князюшка приехавший, ты это, парень, гонор особо не показывай, задирист он больно». «Ему же хуже», — равнодушно фыркнул Елисей, поправляя заметно потяжелевшую кубанку. Собирая своих ребят в поход, он озаботился средствами защиты и вдруг понял, что ничего подходящего в этом времени просто нет. Кольчуги, которые все еще используют горцы, от пули не защищают. Они даже осколок остановить толком не способны. От кирас давно уже отказались, а до бронежилетов еще тарахтеть и тарахтеть. Но что-то делать было нужно. Поэтому Елисей в срочном порядке заказал кузнецам десяток котелков, которые по его указанию вшили в папахи. Не каска, конечно, но удар клинком по касательной и осколки эта защита головы держала уверенно. В их ситуации это было хоть чем-то. Чтобы не возникало споров и оговорок, парень лично вшил такой котелок в собственную папаху, тем самым пресекая на корню любые возражения. Ребята, отлично зная, что он ничего не делает просто так, принялись носить эти папахи постоянно, чтобы привыкнуть к весу. Из коляски выбрался мужчина лет 50 и, с гордым видом оглядевшись, решительно зашагал к минометам. Следом за ним поспешил парень лет 25, судя по всему, родной сын. Охрана, спешившись, наблюдала за князем со стороны. «Сгрудились, словно бараны», — фыркнул про себя Елисей, наблюдая за их действиями. «А за периметром кто следить будет? Пушкин? Одно название, что охрана». Его мальчишки уже облазили все окрестности лагеря и успели изучить каждый куст и каждую ямку в округе. Вот и теперь, пока он проводил учебные стрельбы, ребята рассредоточились по округе, зорко отслеживая всех любопытных и пугая праздношатающихся своими лохматыми комбинезонами. Про его команду среди окрестных жителей уже начали байки рассказывать. Князь, подойдя к минометам, с интересом осмотрел стволы и, заглянув в каждый, удивленно спросил. «Эй, а как он стреляет? Порох куда сыпать?» «Никуда. Порох в снаряде», — коротко ответил парень, кивком головы указывая на ящик с учебными минами. «А ты кто?» — удивленно поинтересовался князь. «Директор школы пластунов Елисей Кречет», — представился парень, глядя ему в глаза. «Вайме, настоящий директор», — иронично уточнил князь. «Вам показать указ его императорского величества?» — поинтересовался Елисей с мрачной иронией. «Вай де да, даже бумага есть», — продолжал подсмеиваться князь. «Но если вы не готовы поверить императорскому указу, я сегодня же уведу своих людей обратно, а ответ перед императором сами держать будете», — пожал Елисей плечами, развернувшись, отправился к лагерю. «Эй ты, не смей к моему отцу спиной поворачиваться», — раздалось вслед, и парень краем глаза приметил, как княжеская охрана принялась вытаскивать из седельных чехлов оружие. Но доделать это они не успели. Из кустов, словно черти из табакерки, выскочили его мальчишки, моментально беря охрану и князя на прицел револьверов. «Замерли все!» — раздался звонкий голос Андрея. «Тебя, князь, это тоже касается. Только усом шевельни, сходу дырок наделаю». «Шенни-де-да!» — «Это кто?» – растерянно спросил князь, оглядываясь на парня. «А это и есть мои выученики, пластуны», – чуть усмехаясь, ответил Елисей. «Вот эти мальчики?» – от удивления акцент князя стал еще более заметным. «Будь у этих мальчиков приказ, вы бы уже все умерли, и ваша охрана тоже», – равнодушно пожал Елисей плечами. «Не может у них настоящее оружие быть», – вдруг взорвался княжич и резко шагнул в сторону. В ту же секунду раздался выстрел, и его роскошная папаха свалилась на землю. Мишка не упустил случая показать свое мастерство в стрельбе. Охрана дернулась было, но тут же снова замерла, услышав щелканье взводимых курков. Князь, спокойно шагнув вперед, подобрал шапку сына и, сунув в нее руку, пальцем нащупал дырку от пули. Протолкнув в нее палец, он пошевелил им, вдруг широко улыбнувшись, громко заявил. «Слушай, хорошо стреляют, да. Два пальца ниже убил бы». «Был бы приказ, уже бы убил», — равнодушно кивнул Елисей, подтверждая его слова. «Молодцы, слушай, джиги ты», — рассмеялся князь, перебрасывая папаху сыну. «Слушай, директор, а у тебя еще такие есть?» «Нет, пластуны — товар штучный», — качнул Елисей головой. «Было 8, теперь 7 осталось». «Что, учиться не сумел, ушел?» — понимающе уточнил князь. «В бою убили, когда иностранного лазутчика ловили». «А кто сказал ловить?» «Подполковник Тимофеев из контрразведки». «Знаю его», — помолчав, кивнул князь. «Хорошо, Елисей, вечером приходи ко мне. Вина выпьем, поговорим. И ты приходи, казак», — повернулся он к подъясаулу. «Мы серьезное дело задумали, так что поговорить нам надо. Я человека пришлю, он покажет, где буду». В ответ Елисей только кивнул. Развернувшись, князь направился к своей коляске, по пути жестом указав сыну нужное направление. Княжич, одарив парня злым взглядом, поспешил следом. Мальчишки, повинуя жесту Елисея, убрали револьверы и бесшумно растворились в кустах. Князь, увидев этот маневр, одобрительно хмыкнул и, повернувшись к своей охране, возмущенно спросил. «Я вам за что плачу, ишаки?» «Не стоит их сильно ругать, князь», — вступился за охрану парень. «Таких, как мои бойцы, их никто ловить не учил. Они даже не знают, куда смотреть». «Значит, османы тоже не будут знать, как ловить?» — быстро повернулся к нему князь. «Будут. У них для этого янычары есть. Это наши главные враги. Янычары и башебузуки. Простые аскеры нам не страшны». «Сложно все», — подумав, вздохнул князь. «А на кой хрен ты тогда все это затеял?» — едва не спросил Елисей, но в последний момент сумел сдержаться. Гости уехали, а подъясаул, посмотрев им вслед, мрачно вздохнул. «Кажись, он и сам толком не знает, что задумал». «Ну вот и я так думаю», — в тон ему кивнул Елисей. «Ловко ребятки твои сработали. Я и сам едва не оконфузился, когда они из кустов выскочили», — усмехнулся казак. «Ты вот что, когда в гости пойдем, шибко про их умения не рассказывай. Чует мое сердце, что командовать всем этим воинством сынок княжеский станет». «Верно. Потому он и взбесился, и князь потому на охрану рычать начал. Сам понимаешь, наследника на войну отправляет. У него еще дети есть?» — на всякий случай уточнил парень, осененный внезапной догадкой, которую следовало чем-то подтвердить. «Говорят, только дочка незаконно рожденная», — вздохнул казак, задумчиво расправляя усы. «Тогда понятно, с чего сынок сам с собой уговориться не может», — хмыкнул Елисей. «Боюсь, хлебнете вы с ним лихо». «И не говори», — снова вздохнул подъясаул. По его команде батарею свернули, и вся команда вернулась в лагерь. Елисей первым делом отправил своих ребят сушиться и чистить одежду, велев им без необходимости на улицу не выходить. Погода стояла мерзкая, так что простудиться было проще простого. Вечером, примерно часов в 6 пополудни, от входа в лагерь прибыл посыльный с известием, что у ворот стоит пролетка, ее седок спрашивает господина подъясаула и господина директора школы. Услышав это величание, Елисей усмехнулся и, проверив амуницию, решительно шагнул из палатки. Мелкий дождь моросил почти весь день, так что бурка была в самый раз. С подъясаулом они сошлись у ворот и, окинув друг друга быстрыми взглядами, дружно усмехнулись. Хоть и в гости вроде собрались, а оружие у каждого на взвод хватит. Впрочем, удивляться тут было нечему. Оба они прожили всю сознательную жизнь в тех местах, где оружие не излишество, а деталь гардероба. Увидев их, посыльный от князя сначала растерянно приоткрыл рот, а потом, смущенно откашлившись, поинтересовался, зачем они вооружились. Вместо ответа казаки дружно рассмеялись. «Мы и сейчас на службе», — немного успокоившись, пояснил Елисей, взяв на себя роль дипломата. К тому же обратно уже потемну ехать станем, а вокруг горы. Кто знает, как оно все повернется. Ты же местный, так что не нам тебе про обреков рассказывать. Князь хотел дать вам охрану, еще больше смутился посыльный. Вот еще, серьезного человека беспокоить, фыркнул парень. Надо будет, сами себя защитим. А многоуважаемый князь пусть о безопасности дома побеспокоится. Война идет, дорогой, а турки вон они за перевалом, добавил Елисей, кивая в нужную сторону. «Садитесь, уважаемые», — пригласил посыльный, не найдясь, что ответить. Казаки уселись в пролетку, и возница тряхнул поводьями. Проезжая по узким улочкам старого Тифлиса, Елисей не мог отделаться от мысли, что видит перед собой ожившую историю. Мощеные улицы, увитые виноградом стены домов, в общем, ожившая картинка. Спустя полчаса пролетка вкатила на широкое подворье, и седаки сразу увидели хозяина дома. Князь стоял на крыльце с широкой улыбкой в роскошной шелковой черкеске. Серебряные газыри сверкали в неровном свете фонарей, освещавших двор. «Проходите, уважаемые, проходите», — весело пригласил хозяин. «Гость в дом, бог в дом». «Мир дому сему», — улыбнулся в ответ Елисей, на пороге снимая папаху и широко крестясь. Их проводили в столовую к уже накрытому столу. И чуть задержавшийся князь, быстро войдя, широким жестом указал на расставленное угощение. «Садитесь, гости дорогие, кушать будем, вино пить, разговаривать. Сейчас еще сын придет, садитесь». Елисей быстро осмотрелся, отметив про себя заставленный вкусностями стол, и, улыбнувшись в ответ, сказал, подходя к выбранному месту. «Негоже гостям раньше хозяина за стол садиться. Сделайте милость, князь, окажите честь». Это был своего рода ритуал, соблюдать который на Кавказе считалось правилом приличия. Одобрительно кивнув, князь первым уселся за стол и жестом велел слугам налить вина. Скинув бурки и папахи, казаки расселись и дружно посмотрели на хозяина. Подняв наполненный рог, князь встал и, поблагодарив гостей за то, что приняли его приглашение, легко опустошил тару. К слову сказать, рог был небольшой. Застолье катилось широко, по-кавказски. Князь, хоть он и князь, был настоящим грузином и хлебосольным хозяином. Старательно угощая гостей, он расхваливал каждое блюдо и требовал попробовать все, что слуги выставляли на стол. А попробовать тут было что. Елисей аккуратно пригублял вино, сразу сославшись на свой невеликий возраст, но тосты в честь хозяина произносил регулярно, чем подкупал его, вызывая восторг умением поддержать застольные правила. Ближе к полуночи, когда на стол подали роскошный шашлык, князь не утерпел и, подтолкнув локтем сына, поинтересовался, лукаво усмехаясь. «Слушай, казак, а твои мальчишки что еще могут, кроме как по кустам прятаться? Да, стреляют они ловко, ничего не скажу, а вот что еще?» «Ну, рассказывать можно долго», — протянул Елисей, быстро прикидывая, чем можно удивить этого князька так, чтобы все вопросы отпали раз и навсегда. Но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. У вас найдется перо, бумага, чернила и слуга, который отвезет мое письмо в лагерь ребятам. Слушай, конечно, найдется. В кабинете пойдем, там все есть. Вскинулся князь и, поднявшись, повел парня в нужную сторону. Войдя в так называемый кабинет, парень быстро осмотрелся и, ехидно про себя усмехнувшись, присел к столу. Быстро написав письмо, он запечатал его в конверт и, отдав слуге, объяснил, кому именно его надо передать. Слуга, молодой парень, сверкнув белозубой улыбкой, сунул конверт за пазуху и широким шагом выскочил в коридор. Князь, с интересом наблюдавший за парнем, тут же повел его обратно к столу. Княжич, дождавшись кивка отца, незаметно выскользнул из комнаты и вернулся спустя четверть часа. Елисей, наблюдавший за всеми этими игрищами, только посмеивался про себя. Уж кто-кто, а местные сторожа его ребятишкам были неровней. Под окнами загрохотали колеса пролетки, Елисей снова едва заметно улыбнулся. Именно на это и был его расчет. Отправлять посыльного ночью верхом или пешком было слишком опасно. Что не говоря, по ночам в Тифлисе нередко грабили, одинокий путник или всадник запросто может стать объектом нападения. А вот человек в пролетке с кучером, хоть и может подвергнуться вниманию криминала, но перед нападением они как следует подумают. Шума эти господа не любят, а двое – это всегда хуже, чем один. Застолье пошло своим чередом, и Елисей принялся провозглашать здравицы одну за другой, нахваливая щедрость и хлебосольность хозяина. Даже сидевший рядом с ним под Исаул несколько растерялся от такого напора и притормозил с вином. Князь, приметив, что парень отдает предпочтение одному сорту напитка, тоже приложился к тому же кувшину и, одобрительно кивнув, заявил. «Хорошее вино. С моего винограда сделано. Хочешь, прикажу тебе 5 ящиков с собой дать?» «Я бы рад, князь, но обратно я поеду налегке, верхом. Повозку я ребятам оставлю. Там весь нужный им скарб сложен». «Где живешь?» — тут же завелся хозяин. «Скажи адрес, я пришлю». «В крепости я живу», — улыбнулся Елисей. «Далеко везти придется, да и зима на носу». «Зачем так говоришь?» — возмутился князь. «Надо будет, на край земли привезут. В крепость, значит, в крепость. Сына в поход отправлю и прикажу тебе полную телегу такого вина отвезти. Будешь пить, меня вспоминать. Даст Бог, снова в гости приедешь». «Благодарю, князь. Это честь для меня», — вежливо склонил голову парень. Изрядно подвыпивший князь просто лучился довольством. Видя, что мужик крепко падок на лесть, Елисей отпустил ему несколько ловких комплиментов, в очередной раз похвалив и дом, и стол, после чего, бросив в рот виноградную ягоду, осторожно спросил, то и дело поглядывая на молодого княжича. «Скажи, князь, этот поход зачем? Кто его вообще придумал?» «Я придумал», — гордо подбоченился грузин. «Я старый уже стал. Надо сына в свет выводить. Он в гвардии служит. Императора часто видит, но это мало. Мне надо, чтобы император его запомнил. Хочу ему все свои дела передать. А для этого надо, чтобы он этот поход хорошо провел». «А ты, княжич, раньше каким подразделением командовал?» — повернулся парень к его сыну. «В гвардии служил, не командовал», — нехотя признался молодой офицер. «Тогда позволь дать тебе добрый совет», — вздохнул Елисей. «Война — это не дуэль, тут правил нет, поэтому, если хочешь, чтобы у тебя все получилось, как нужно твоему отцу, сожми гордость в кулак и спрашивай совета вот у этого человека». Тут Елисей указал на молча сидевшего рядом под Ясаула. «Поверь, он плохого не подскажет, а воевать он умеет, всю жизнь в строю, и не спеши приказывать. Далеко не всегда то, что кажется понятным, таковым и является. Это может быть вражеская хитрость. Сам понимаешь, говорю я это не для того, чтобы тебя обидеть, а чтобы сохранить и тебя, и своих ребят, и его людей». «Откуда знаешь, что он давно воюет?» — быстро спросил князь, внимательно его выслушав. «Другого атаман бы в этот поход не отправил», — развел Елисей руками. «А с атаманом нашим я лично разговаривал перед тем, как сюда приехать. Ему письмо от него привез». Парень снова кивнул на казака, и тот молча кивнул, подтверждая сказанное. Князь выразительно посмотрел на сына, и тот, вздохнув, явно нехотя кивнул. «Я запомню твои слова, казак». «Здесь нет урона для твоей чести», — быстро добавил Елисей. «Больше того, это станет проявлением твоего ума и мудрости. Поверь, умение признавать свои слабости — это большая сила. Такое умение и потом пригодится». «Мудрый совет», — задумчиво кивнул князь. «Теперь я понимаю, почему ты директором школы стал». «Признаюсь откровенно, князь, это назначение меня самого сильно удивило. Ну, не бывает так, чтобы недоросли на такие должности ставили. Но с приказом из канцелярии его императорского величества не спорят», — развел Елисей руками. «Да, странная история», — все так же задумчиво кивнул князь. «Ладно, там в столице лучше знают, как сделать. Выпьем, друзья». И застолье снова начало набирать обороты. Слуги быстро заменили опустевшие блюда, добавив новую порцию роскошного шашлыка. Что-что, а готовить в доме князя действительно умели. Елисей с изумлением покосился на князя, но спорить с хозяином не стал. Хозяин дома произнес длинный витиеватый тост, и все дружно приложились к рогам. Эта приверженность старине удивила Елисея. В доме князя царил странный микс восточной роскоши и западного удобства. Восточные ковры украшали стены комнат, а столы и стулья были украшены резьбой и инкрустацией. К столу подавали вилки, но вместо бокалов были рога, украшенные серебром. В общем, дорого-богато, как усмехнулся про себя Елисей. Неожиданно со двора послышалось двойное кукование кукушки, и Елисей, не удержавшись, широко усмехнулся. «Ты спрашивал, князь, что мои ребята умеют еще, кроме как стрелять и по кустам прятаться? Пришло время тебе увидеть это самому», — произнес он, поднимаясь из-за стола. Князь, быстро переглянувшись с сыном, поднялся следом. «Прикажи слугам взять фонари», — посоветовал Елисей, направляясь к дверям. Все пировавшие спустились на крыльцо, и Елисей негромко свистнул. Из темноты бесшумными тенями возникли 7 фигур, и, поднявшись на крыльцо, безмолвно положили перед парнем длинный рулон. После этого все 7 также бесшумно отступили в тень. «Что это?» – удивленно уточнил князь, выхватывая слуги факел и поднося его к принесенному рулону. Вместо ответа Елисей одним толчком раскатал рулон, и перед растерянными хозяевами оказался ковер, висевший в кабинете хозяина, в котором было завернуто все оружие, висевшее на нем. «Вай, мэши, не деда!» – восхищенно ахнул князь. «Это же в кабинете висело!» «Верно, это ваш ковер», – улыбнулся Елисей. «Сначала я хотел, чтобы мои ребята выкрали кого-то из твоих людей. Но слуга может выйти на улицу, а значит, такой показ был бы не совсем правильным. Поэтому я велел своим ребятам вынести из твоего кабинета ковер вместе с висевшим на нем оружием. Думаю, никто не скажет, что это оружие подмена», – иронично уточнил он, оглядывая подошедшую охрану. «Нет», – от волнения у князя резко усилился акцент. «Это мой ковер. Это мой ковер. Это оружие, которое осталось мне от моих предков. Здесь все, что там было». «Надеюсь, теперь я могу отпустить своих ребят отдыхать?» – с улыбкой поинтересовался парень. «Зачем отпускать?» – вскинулся князь. «Сюда зови, в дом зови. Пусть за стол сядут, покушают. Вай, молодцы!» – звонко расхохотался он. «Благодарю тебя, князь», – проявил вежливость Елисей и снова свистнул. Спустя 5 минут на крыльцо поднялись уже умытые и скинувшие маск-халаты мальчишки. Теперь никто не мог бы сказать, что эти подростки только что бесшумными тенями мелькали по подворью. Стоявший на крыльце князь всматривался в лица ребят внимательным, жадным взглядом, словно хотел запомнить каждого и узнать их самые потаенные желания. Его сын угрюмо косился на растерянную охрану, и Елисей понял, зачем он выходил из комнаты. «Они ждали чего-то особенного, но не ожидали, что мы решимся на нечто подобное», — подумал Елисей, глядя на него. «Ты хочешь что-то сказать, казак?» — негромко спросил князь, заметив его взгляд. «Хочу повторить то, что уже сказал недавно», — вздохнул Елисей. «Не нужно сердиться на ваших охранников. Они не готовы встретиться с таким противником, как мои ребята. Их этому никто не учил. А мои ребята обучены проворачивать и не такие шутки». Тут Елисей кивком головы указал на ковер. «Мы проникали в охраняемую крепость под носом у солдат, которые готовы были стрелять. Подумайте об этом». Переглянувшись с сыном, князь покосился на охранников и, вздохнув, жестом отправил их в освояси. Слуги быстро скатали ковер, и хозяин дома, покачав головой, решительно заявил: «За это надо как следует выпить». Они вернулись в гостиную, где слуги уже обносили новых гостей тарелками-рогами, и князь, наполнив свою тару, громко произнес: «Я много видел в этой жизни, но я в первый раз вижу, как из дома уносят вещи, пока хозяева сидят в соседней комнате, да еще когда дом охраняют. Ты и твои мальчики сумели меня удивить, Елисей. Я даю тебе слово, отныне ты всегда будешь дорогим гостем в моем доме». «Это честь для меня, князь», — поднявшись, склонил голову Елисей. «А еще я обещаю тебе, что мой сын обязательно будет следовать твоему совету». «Казак», — обратился он к Подъясаулу, — «прошу тебя, помоги моему сыну вернуться из этого похода, и если он не послушает тебя, разрешаю тебе не выполнять его приказы». Тут княжич растерянно хрюкнул от удивления и мрачно покосился на отца. «Да, сын, ты не ослышался», — повернулся к нему отец. «Ты хороший воин, но ты ничего не знаешь о настоящей войне. Это твой первый поход, и я хочу, чтобы ты вернулся из него живым. Поэтому ты будешь слушаться этого человека. Будешь, или, клянусь Богом, я лишу тебя наследства». Вот такого захода Елисей не ожидал, но это было лучшим исходом вечера. Мальчишки, как положено младшим, сидели молча, внимательно слушая их разговор. Выпив, князь сделал глубокий вдох и, широко улыбнувшись, весело пригласил: «Кушайте, гости, кушайте, веселитесь. Мой дом, ваш дом». Повинуясь его команде, слуги начали подкладывать ребятам угощение, и мальчишки, получив от своего наставника молчаливое одобрение, дружно навалились на еду. Юные растущие организмы требовали топлива, и потому очень скоро от всего поданного остались только голые кости и пустые тарелки. Князь, глядя, как мальчишки уничтожают поданное, только улыбался и одобрительно кивал головой. «Сильные мальчики», — проворчал он, глотнув вина. «Сильные, умелые. Это твоя заслуга, Батоно», — повернулся он к парню. «Это уважительное обращение к старшему», — удивился Елисей. «Не тебе так обращаться ко мне. Я, по сравнению с тобой, князь, еще сам мальчишка». «Ты старший для них, а они смогли сильно удивить меня», — усмехнулся князь. «Так что ты заслужил такое обращение. Давай выпьем с тобой, мастер. Выпьем за то, чтобы между нами никогда не вставали вражда и обиды. «Даст Бог, и я смогу прислать к тебе на обучение своего внука». Тут князь снова покосился на своего сына. «Такие умения никогда не бывают лишними». «Дай-то Бог, князь, дай-то Бог», — кивнул в ответ Елисей, салютуя ему рогом. Спустя 3 дня после той памятной пьянки лагерь был разбужен кавалькадой подкативших к воротам пролеток. Выход в поход был объявлен сразу после наступления заморозков. Переходы по раскисшим оседним дорогам не самое приятное занятие, так что батальон не спеша занимался слаживанием и отработкой маневров в бою. Елисей не знал, где князь набрал местных офицеров, но дело они свое знали. Команда Елисея тренировалась по собственному плану, то и дело приводя рядовых солдат батальона и офицеров в отрыбь своими выходками. То телегу с порохом угонят, а то и кого-то из командования выкрадут. Поначалу офицеры пытались возмущаться таким с ними обращением, но Елисей, пользуясь своим новым положением, только равнодушно пожимал плечами и на все претензии отвечал, что янычары на фронте такими любезными не будут, а господам офицерам лучше быть готовыми к подобным приключениям и не считать ворон. Мальчишки, получив поддержку в его лице и полуэскадрона казаков, творили в лагере все, что хотели, но после акции честно возвращали владельцам все изъятое. От оружия до лошадей. Зато на стрельбище им равных просто не было. Наука парня пошла им впрок, и теперь они, явно красуясь, поражали своими умениями этот сводный батальон. Что казаки, что солдаты, а точнее наемники, нанятые князем, даже ставки делали, кто из них лучше отстреляется. Так было и в тот день. Ребята уже собрались на стрельбище и стояли перед своими палатками, когда у ворот послышались громкие голоса, и прибежавший посыльный сообщил, что приехал князь, и он срочно желает видеть Елисея с его группой. Удивленно хмыкнув, парень подал команду, и ребята рысью понеслись к воротам. Оставив ребят на территории лагеря, Елисей сам вышел за ворота и, поздоровавшись с князем, удивленно спросил, глядя на его взволнованное лицо. — Что случилось, уважаемый? — Украли! — выдохнул князь с жутким акцентом. Так всегда бывало, если он начинал волноваться. — Что украли? — осторожно уточнил Елисей. «Ваймая дочку украли, Елисей. Я знаю, твои мальчики могут найти. Помоги, прошу». «Какую дочку?» — сделал вид, что ничего не знает парень. Влезать в личную жизнь, пусть даже местечкового князя, не самое умное занятие. «Эслющий получилось тогда», — вдруг смутился князь. «Встретил женщину красивую, подарки подарил. Ты, молодой, еще такие вещи плохо знаешь. В общем, потом она мне дочку родила. 7 лет назад она простудилась и умерла. Я девочку в свой дом забрал. Учил, приданное приготовил. Всем сказал, моя дочка, весь Тифлис знает. А сегодня украли. Помоги найти, прошу». «Когда украли?» — кивнув, быстро спросил Елисей. «Не знаю», — всплеснул князь руками. «Из дома или она на улицу вышла?» — продолжил парень допрос. «Из дома, кажется», — окончательно растерялся грузин, не ожидавший подобных вопросов. «Дату батону», — вздохнул парень, называя его по имени. «Чтобы девочку найти, нам надо будет обыскать весь дом и поговорить со всеми, кто рядом в ней был. Нужна точка, от которой мы сможем начать поиски». «Будет, как ты скажешь», — обрадованно закивал князь. «Сам с тобой рядом буду, все сказать заставлю», — потряс он кулаком. «Хорошо, едем», — решительно кивнул Елисей, развернувшись, свистнул. Спустя минуту вся группа расселась по прибывшим за ними пролеткам, и кавалькада понеслась по городу, распугивая прохожих. «А к ней никто не сватался?» — подумав, поинтересовался парень. «Сватались, я сказал, рано еще», — скривился князь. «Понятно, партия неподходящая», — подумал Елисей. «Да выбирался, вот девку и сперли. Теперь, даже если найдем иного выхода, кроме как отдать ее укравшему, у тебя и нет. Будет считаться опозоренной». «Все равно этому шакалу ее не отдам», — вдруг выругался князь. «Девочке 15 лет, этот ишак на 20 лет ее старше». «Что, тоже князь?» — не удержался Елисей. «Слющий какой князь, купец. Очень титул хочет, вот и прислал сваху». «Так ведь титул по мужской линии передают», — проворчал Елисей, почесывая в затылке. «Я могу бумагу написать, что в семью его принял и прошение императору подать», — нехотя признался князь. «Только зачем мне купец? Деньги у меня есть, сын умный, как дела вести, знает. Женю его после похода, дела передам, сам буду внуков нянчить. Потом в военное училище их отдам. Князья Буачидзе всегда воинами были. Зачем нам купец?» «Достойный план», — серьезным видом кивнул Елисей, мысленно усмехаясь. «Вот, ты понимаешь», — тут же вскинулся князь, — «ты воевал, предки твои воевали, твоя семья — воины, все казаки — воины, а этот тут купи, там продай, только умеет что деньги считать». «Нет, я не говорю, что деньги плохо, наоборот, когда деньги есть, себя мужчиной чувствуешь». «А вот тут ты, дату батона, ошибаешься», — перебил его парень. «Деньги еще никого мужчины не сделали». «Мужчину растит мужчина, когда сыновей воспитывает, а деньги – это только инструмент, чтобы выучить его как следует». «Умный ты», – помолчав, кивнул князь. «Правильно сказал. Инструмент. А зачем мне в доме инструмент, если настоящего мужчины нет? Буачидзе всегда воинами были». «Понятно», – проворчал Елисей про себя. «Не глянулся тебе, купец». Они подкатили к дому, и ребята, подчиняясь команде парня, моментально разбежались в разные стороны. Большая часть отправилась осматривать подходы к дому, а меньше осталась рядом с ним. Выстроившиеся на крыльце охранники, увидев хозяина, смущенно потупились, опустив головы. На этот раз они действительно провинились. Внимательно глядя на них, Елисей приметил молодого парня, стоявшего с краю. Наткнувшись на разъяренный взгляд хозяина, он слегка вздрогнул и тут же сделал вид, что все происходящее его не касается. Елисей дернул князя за рукав и, отозвав его в сторону, тихо спросил. «Дата Батона, ты своих охранников всех хорошо знаешь?» «Что случилось?» — тут же подобрался князь. «Молодой парень, второй с краю, что о нем знаешь?» Сделав вид, что задумался, князь прошелся туда-сюда и, бросив на указанного охранника быстрый взгляд, пожал плечами. «Недавно его взял. Племянник моего старого слуги. Он попросил, я взял. Семья бедная, а боец он хороший, смелый». «Нам нужно будет с ним поговорить, но сначала поговорим с парой охранников, которые были в доме». Их разговор прервали разбежавшиеся мальчишки. Командовавший ими Мишка, подскочив, вопросительно покосился в сторону князя. «Говори», — разрешил парень, чуть улыбнувшись. «Двое было. В сад попали через забор, потом прошли прямо к дому. След добрый, сразу все видно. По двору не блуждали, подошли сразу к нужным окнам». «В дом как попали?» — быстро спросил Елисей. Им кто-то окно открыл, все крючки на месте. «На ночь окна запираются», — повернулся Елисей к хозяину дома. «Конечно, слющий», — ответил князь, размахивая руками так, словно взлететь пытался. «А кто утром открыл?» «Слуга открыл», — решительно кивнул князь. «Хочешь, позову, сам скажет». «Позови», — кивнул парень. Подошедший по знаку хозяина пожилой слуга, услышав вопрос, огладил аккуратно постриженную бороду и, вздохнув, уверенно ответил. «Да, утром, когда я открывал окна, чтобы проветрить дом, все крючки были на месте и закрыты». «Им кто-то помог», — решительно заявил парень, поворачиваясь к князю. «Кто-то, кто знает весь дом и привычки в нем живущих». «Слушай, а зачем он так себя выдал?» — не поверил хозяин. «Не закрыл бы, и никто не стал бы его искать». «Он хотел дать время похитителям», — усмехнулся Елисей. «Думаю, он счел, что после такого провала ты всю охрану прогонишь. Тем более тебе есть за что на них сердиться. Сначала мои ребята тут повеселились, а теперь еще это». «Дурак», — презрительно фыркнул князь. «Ты же и сам сказал, что мои люди против твоих мальчиков ничего сделать не могут». «Верно. Только он об этом не знал или решил, что я просто хочу получить твое расположение таким поступком», — усмехнулся Елисей. «Хитрый шакал!» — снова начал заводиться князь. «Хорошо. Скажи, как искать будем?» «Идем в кабинет», — скомандовал Елисей. «Скажи, чтобы чай туда подали», — вздохнул князь, обращаясь к слуге. Беда бедой, а про гостеприимство забывать не стоило. И пригласив в кабинет охранника, дежурившего в доме, по одному, быстро добавил Елисей. «Делай», — кивнул князь, заметив вопросительный взгляд слуги. Они поднялись в кабинет, и Елисей, с улыбкой покосившись на памятный ковер, пристроился у окна. Место за столом было местом хозяина, так что он решил остаться на вторых ролях. Вошедший охранник, мужчина средних лет, коротко и сухо доложил о событиях в течение ночи, после чего был отпущен. Так же было и со вторым охранником. Третьим было приказано позвать замеченного парня. Едва войдя, охранник быстро осмотрелся и змеиным движением облизал губы. Князь, уже предупрежденный Елисеем, принялся задавать вопросы, а парень, делая вид, что рассматривает оружие, не спеша зашел ему за спину. Выбрав момент, парень вдруг хлопнул ее по плечу и, улыбаясь, спросил: «А куда девушку-то везли?» «В Лабаз», — автоматически ответил охранник и, вздрогнув, схватился за пистолет, торчавший за поясом. Елисей резко ударил его кулаком в печень и, выбив оружие ударом в колено, бросил парня на пол. Не давая ему опомниться, он пнул охранника мыском сапога в почку и, перехватив его руку, резко вывернул ее ему за спину, переворачивая его на живот. Наступив похитителю на поясницу, парень выгнал охраннику кисть в гусиную лапку и, плавно усиливая нажим, жестко произнес: «Или сейчас расскажешь мне все, или я тебя на всю жизнь искалечу». «Ничего не знаю», — прохрипел князь. «Говори, шакал!» — заорал князь, выхватывая из ящика стола револьвер и звучно взводя курок. «Нет, князь, пуля для него слишком милосердна. Поверь, у меня он или заговорит, или будет умирать очень медленно. Османы таким вещам хорошо учат. Прикажи принести веревку, клещи, раскалить кочергу». Услышав про турок, охранник испуганно дернулся, но, сообразив, что влип, заговорил: «В Лабас ее везли. Купец Малхнадзе мне 1000 рублей обещал, если я его людей в дом пущу, а потом начальником своей охраны назначить». «Хорошие деньги», — презрительно усмехнулся Елисей. «Тьфу, шакал, пришел бы ко мне, я бы тебе 2000 дал», — фыркнул князь. «Куда ее из Лабаза увезти должны были и когда?» — спросил парень о важном. «Никуда не должны. Там купец приказал все устроить, чтобы она спокойно жить могла, пока он с князем договорится». «Значит, она и сейчас там», — быстро уточнил Елисей. «Да». «Где именно этот Лабаз находится?» — не унимался парень. «Пусти руку, больно», — простонал охранник. «Говорили, еще больнее будет», — зарычал Елисей, усиливая нажим. «На краю базара, у реки». «Знаю это место», — подскочил князь. «Поехали». «Нет», — резко осадил его парень. «Прикажи его посадить под замок, потом поговорим», — добавил он, кивая на предателя. Вызванная охрана подхватила уже связанного мужчину и вывела в коридор. Елисей, подхватив выбитый у охранника пистолет, положил его на стол и, присев, тихо спросил: «Да, Табатона, у тебя есть человек, которого твоя дочь знает в лицо и который сможет указать нам нужное место?» «Зачем человек? Сам пойду, сына пошлю», — снова завелся князь. «Нет, ни ты, ни твой сын не должны покидать дома. Думаю, купец уже знает, что ты начал поиски. Поэтому пусть он думает, что ты все еще допрашиваешь охрану, а я и твой человек отправимся в нужное место. Поверь, если мы не сможем ее вытащить, то никто не сможет». Князь помолчал и, мрачно кивнув, тряхнул колокольчиком. В кабинет вошел все тот же немолодой слуга, и князь, кивнув на парня, глухо приказал: «С ним пойдешь. Покажешь Лабаз Малхнадзе, у куры которой». Группа растворилась в базарных постройках, и слуга, имени которого Елисей так и не удосужился узнать, удивленно оглядевшись, растерянно спросил: «А где?» «Рядом», — коротко усмехнулся парень. «Извини, уважаемый, тебя как зовут?» «Кате». «А по батюшке? А то некрасиво получается. Слишком молод я, чтобы к такому взрослому человеку по имени обращаться», — подпустил Елисей талику лести. «Кате Георгиевич», — приосанившись, назвался слуга, оглаживая бороду. «Хорошо, Кате Георгиевич, давай уговоримся с тобой так. Ты идешь к нужному месту и делаешь вид, что мы идем только вдвоем». «А когда же?» «Когда надо будет, уважаемый», — жестко осадил его Елисей. «Я же тебя не учу, как сациви правильно на стол подавать». Услышав такую отповедь, слуга насупился и, кивнув, решительно зашагал в нужную сторону. Кате Георгиевич, не так быстро», — ухватив его за локоть, прошипел парень, автоматически сжимая пальцы. «Ты что, уважаемый, раньше времени внимание к нам привлечь хочешь? Увезут девушку, где ее потом искать станем?» «Вай, мою руку пусти, сломал», — охнул слуга, скривившись и скособочившись так, словно Елисей вправду его уже искалечил. «Извини», — смутился парень, — «ты, уважаемый, не торопись и не суетись. Мы все сами сделаем, ты только нужное место нам покажи, и все». «Хорошо, пойдем», — закивал слуга с заметным испугом. Мужик явно не ожидал, что у этого странного парня руки окажутся крепче стального капкана. Да и вообще, вся эта команда казалась ему какой-то дикой, непонятной. Кучка мальчишек за пару дней умудрилась поставить на уши весь княжеский дом, начиная с семьи и заканчивая всей княжеской охраной. А самое удивительное, что эти ребята умудрились найти виновников всех их заключений в течение пары часов, тогда как сам князь бился над этим все утро, но так ничего и не узнал. Они прошли через весь базар к реке, и слуга, свернув на набережную, незаметно кивнул на приземистый широкий сарай, в котором обычно купец хранил свои товары. «Вот его Лабаз», — прошептал он, вздохнув. «Вот и хорошо. А теперь хочешь погуляй, хочешь домой ступай, хочешь в духане посиди. Дальше наша работа», — улыбнулся Елисей одними губами. Кивнув, слуга быстренько испарился. Парень успел отметить, что ушел он недалеко, до соседней кофейни. Не спеша, обойдя лабаз по дуге, Елисей выбрал место, откуда мог спокойно наблюдать за входом, и, приложив ладони ко рту, дважды гавкнул собакой. Спустя минуту рядом появился Андрей. «Сколько входов в этот сарай нашли?» – тихо уточнил Елисей. «Два. Один базар, второй на реку. Прямо перед ним причал небольшой», – быстро доложил мальчик. «Еще один должен быть. Купец готовился. Пробегите по берегу, посмотрите. Ну и эти выходы без внимания не оставляйте». «Понял. Ромку с Витькой пошлю и Мишку к ним старшим». Коротко кивнул юный командир и исчез так же бесшумно, как появился. Штурмовать лабаз Елисей не торопился. Нужно было как-то убедиться, что девчонку отсюда еще не увезли. Поднимать шум раньше времени не хотелось, но и языка из сарая на глаза не попадалось. Внутри кто-то точно был. Над трубой вился дымок, но никакой суеты, присущей любому торговому месту, не наблюдалось. Никто не подвозил и не выгружал товары, не пытался оттуда что-то вывезти. А самое главное, на воротах не было навесного замка, хотя проушины для него имелись в наличии. Елисей уже начал подумывать, чтобы просочиться вовнутрь в одиночку, но неожиданно калитка в воротах открылась, и на улицу, зябко ежись, вышел мужик средних лет, по виду типичный приказчик. «Вот тебе-то мне и надобно», — хищно усмехнулся парень и скользнул мужику наперерез. Дождавшись, когда приказчик свернет в проход, и его невозможно будет увидеть из лабаза, Елисей шагнул мужику навстречу и, не произнося ни слова, сходу врезал ему кулаком в челюсть, отправляя в нокаут. Опыт и поставленный удар сделали свое дело на ядь. Приказчик рухнул, как подкошенный. Выскочившие из прохода мальчишки только возмущенно засопели, увидев его добычу. «Забираем и тащим где потише», — усмехнувшись, скомандовал Елисей. Мальчики ловко связали приказчика и, крякнув, потащили его к реке. Через 5 минут Елисей сидел на корточках в старом лодочном сарае и хлопал приказчика по щекам, приводя его в чувство. Застонав, мужик кое-как открыл глаза и, сфокусировав взгляд на парня, попытался что-то вякнуть. Но Елисей, тут же взяв его за горло, негромко прошипел. «Думаешь, кричать станешь евнухом?» Чтобы пленный поверил, что это не шутка, один из мальчишек ткнул его кинжалом в пах. «Будешь говорить или сразу из спины ремней нарезать?» — поинтересовался Елисей. «Что вам надо?» — прохрипел приказчик. «Девушку в лабазе?» «Да». «И еще один ход куда идет?» «Ниже по течению пристань есть, под ней выходит», — прохрипел мужик, испуганно глядя на него. «Молодец. А где именно девушку держат в лабазе?» — поощрительно улыбнулся парень. «В подвале хозяин приказал специальную комнату построить. 3 месяца люди из поти работали». «Хитрый у тебя хозяин», — одобрительно хмыкнул парень. «Сразу видно, что купец все продумал. Только нас не предусмотрел. А теперь последний вопрос. Кто с девушкой рядом сидит?» «Никто», — качнул приказчик головой. «Хозяин женщину привез, она там сейчас. Один раз за час вниз ходит, узнает, что надо, и все». «Ладно, полежи тут пока», — вздохнул Елисей, поднимаясь. «Эй, а почему не спрашиваешь, сколько охраны там?» – удивился мужик. «А это уже не важно», – хищно усмехнулся парень и, повернувшись к ребятам, скомандовал. «Связать, рот заткнуть и пусть пока лежит. Закончим, отпустим». «А надо ли?» – с сомнением протянул Андрей, поглаживая кинжал. «Наше дело девушка, а с этими пусть князь решает, как быть», – качнул парень головой. «И на будущее. Старайся не лить лишней крови. Ни к чему это», – добавил он, направляясь к выходу. «Что делать станем?» – спросил Андрей, задумчиво глядя на Елисея. «А ты бы как пошел?» – улыбнулся тот в ответ. «От пристани. Там они нас точно не ждут», – быстро ответил подросток. «Молодец. Бери 4 парней и туда. 3 встанут у ворот, которые к реке выходят. Ну, а я в передние ворота загляну», – зло улыбнулся парень. «Угу, и опять нам только покойники достанутся», – вздохнув, проворчал Мишка. «Навоюетесь еще?» – понимающе усмехнулся Елисей. «Тем более, что мы и так не знаем, сколько там всего сторожей, так что может статься, что и вам пострелять придется». «Не, там более чем 4 делать нечего», — подумав, качнул Андрей головой. «И опять молодец», — хлопнул Елисей его по плечу. «Толковый командир из тебя получится. А ты, Мишка, слушай да на ус мотай. Ты после Андрейки следующий, не дай бог, что с ним тебе командовать». «Добре», — с серьезным видом кивнул мальчишка. «Все, расходимся. Начинаем через 30 минут», – скомандовал парень, и вся группа снова растворилась в воздухе. Не спеша обойдя Лабаз, Елисей занял исходную позицию и принялся ждать условленного времени. Он давно уже заметил, что отсутствие часов для него не является серьезной проблемой. Да, с точностью бывали проблемы, но приблизительный промежуток ему выдержать было несложно. Это особенно сильно проявилось после того, как парень оказался в этом мире. На стук в калитку выглянул очередной обрек, но на этот раз Елисей не был так любезен. Сильный удар ногой забросил бандита обратно в Лабаз, и парень, войдя, набросил на проушину засов. Воткнув вместо замка подобранную неподалеку сломанную подкову, парень, походя, добавил для верности пытавшемуся отдышаться обреку по голове и, быстро сняв с него все оружие, отправился дальше. Большая часть Лабаза была действительно складом, но слева имелся узкий коридор, дверь в которой была прикрыта. Убедившись, что обреку не до него, парень плавно приоткрыл дверь и, прислушавшись, понимающе усмехнулся. Мужчинам было скучно, и они решили скрасить досуг застольем и вином. И, похоже, выпили они уже изрядно. Голоса их звучали громко и явно хвастливо. Бесшумно миновав коридор, Елисей замер у двери и, пару раз глубоко вздохнув, решительно шагнул в помещение, где проходило застолье. «Приятного аппетита, уважаемые!» — со злой усмешкой пожелал парень и, подхватив с полки пустой кувшин, сходу опустил его на голову ближайшему абреку. Оставшимся в руке осколком с ручкой он пробил руку второму бандиту, заставив его взвыть от боли, и тут же врезал кулаком в челюсть третьему. Подвыпившие абреки не ожидали нападения, поэтому парню не потребовалось много времени, чтобы расправиться с ними. Сняв с бандитов пояса, Елисей крепко связал их и, оттащив в угол, принялся осматриваться. Люк в полу обнаружился в дальнем углу каморки, противоположном от двери. Ухватившись за широкое стальное кольцо, Елисей рывком поднял крышку, наводя на провал ствол револьвера. Он помнил, что где-то тут еще должна быть какая-то баба, которую привезли специально, чтобы присматривала за пленницей. И то, что она женщина, Елисея ничуть не расхолаживала. Некоторые женщины умеют убивать ничуть не хуже мужчин, а некоторые делают это с особым удовольствием. Сняв со стены светильник, Елисей начал медленно спускаться в подвал, держа проход на прицеле. Убедившись, что под лестницей никого нет, парень двинулся дальше по коридору. Узкий проход шел через весь Лабаз, а потайная комната была устроена в его дальнем конце, под самой стеной. «Умно, ничего не скажешь», — проворчал про себя парень. «Не знаю, что тут есть такие катакомбы, искать не станешь. Но зачем, скажите на милость, кому-то устраивать такие переходы под складом? Контрабанда? Не смешите. Товар доставляют по реке и выгружают сразу на склад. Вези, что хочешь, все равно никто не проверяет». Елисей уже прошел примерно две трети коридора, когда в дальнем его конце что-то грохнуло, словно упало, раздался вскрик и выстрел. В ответ дважды знакомо хлопнул револьвер, и мальчишеский голос грубо выругался. «Карга старая, песок сыплется, все туда же». «Радуйся, что у нее руки трясутся, иначе так бы и получил дырку в башке», — прозвучал ему в ответ. «Правильно, так его дуралея», — усмехнулся Елисей, прибавляя шагу. В потайные палаты он вошел, уже ничего не опасаясь. Ребята, увидев наставника, разом замолкли и, быстро переглядываясь, отступили к стене. Первым делом, присев над телом, Елисей приложил пальцы к шее женщины и, вздохнув, проворчал. «Твою мать, мужиков живыми взяли, а бабу шлепнули!» «Кто ж знал, что у нее оружие имеется?» — угрюмо проворчал Андрей, носком сапога подталкивая к нему жилетный пистолет. «Французский», — усмехнулся Елисей, рассмотрев клеймо. «Ладно, это в трофей. А девчонка где?» «Вон дверь какая-то», — кивнул Ромка. «Может, там?» «Так», — протянул Елисей, заметив замок. Снова присев, он быстро обыскал тело и, сняв с пояса кошель, вытряхнул на ладонь ключ. Отомкнув замок, он отбросил ее в сторону и рывком распахнул дверь. Пленница сидела на деревянной лежанке с ненавистью, глядя на входящего. Комнату освещали два светильника. Похоже, купец решил позаботиться о своей избраннице. На полу лежал роскошный ковер, а на лежанке парень приметил сразу три подушки разной величины. Небольшой столик у стены был уставлен сладостями и фруктами. «Добрый день, княжна!» — улыбнулся парень, вежливо склонив голову. «Мы от вашего отца. Он ждет вас». «Вайме, опозорил шакал!» — мечась по кабинету, словно зверь, рычал князь. «Шени деда, опозорил! За что? Мне хотел отомстить! Возьми кинжал, иди убей! Девочку зачем?» Слушая его, Елисей не спеша прихлебывал чай с роскошным абрикосовым вареньем, ожидая, когда он выдохнется. История с похищением невесты неожиданно быстро получила в Тифлисе громкую огласку, и источник ее у парня не вызвал сомнений. Судя по всему, купец решил идти до конца ради достижения своей цели. Глотнув еще напитка, парень с удовольствием облизал ложку и, вздохнув, тихо посоветовал. «Дата батону. Отправь ее в путешествие». «Слушай, куда отправь?» — на автомате возмутился князь, разворачиваясь к нему всем телом. «Как отправь?» «Спокойно, без шума. Лучше всего куда-нибудь за границу. В Париж, в Вену или еще куда. Пусть девочка Европу посмотрит, по музеям погуляет, всякие модные вещи себе купит. А тут пока все успокоится. Каждая новость хороша, пока она новость. А как появится что-то более интересное, так сразу все забудется». «Умный ты», — помолчав, грустно улыбнулся князь. «Умный, но Тифлис плохо знаешь, совсем Тифлис не знаешь. У наших свах память долгая, ей теперь из этого шакала жениха в городе не найти, все пальцем показывать станут. Вон дочка князя Буачидзе идет, которую купец украл. Опозоренная, вайме, за что девочке такое, а?» «Значит, надо будет найти ей жениха не из Тифлиса», — развел Елисей руками, не до конца понимая проблему. «Вы же в столице часто бываете. Вы видите дочку в свет, глядишь, и подходящий кавалер из гвардии появится». «Не хочу из гвардии», — вдруг насупился князь. «Ее тогда там оставить придется. Я здесь хотел, чтобы они рядом и внуки тут были. Я внуков хочу, Елисей, чтобы дети род мой продолжили, чтобы дело свое им передать, чтобы семья была. Разве плохо, когда за один стол сразу все садятся?» «Олух царя небесного, про местный менталитет забыл», — выругал себя парень и, вздохнув, ответил. «Хорошо, наверное. Я-то всю свою родню схоронил, из всего рода я один остался. Даже порадоваться некому было, когда дворянство получил. Хотя мне с того дворянства одно беспокойство», — грустно усмехнулся он. «Вайме, зачем так говоришь?» — возмутился князь. «Найдешь девушку из хорошей семьи, женишься, детей родишь. Смотришь, и снова рот ожил. Не грусти, бичико вон, лучше еще варенье кушай». «Благодарю дату батону. Варенье у вас и правда вкусное», — улыбнулся Елисей, краем глаза отслеживая смены его настроения. «Кушай, кушай, сейчас еще инжирное варенье принесут», — закивал князь, строго глянув на слугу. Спустя несколько минут на столе и вправду появилось варенье из инжира. Попробовав и его, парень одобрительно кивнул и, заметив, как хозяин дома с улыбкой наблюдает за ним, решил сменить тему. «Дату батону. А когда выход батальона назначен?» «Два дня мороз стоит», — вздохнул князь. «Думаю, еще через два дня пусть уходит. Так лучше будет. И снега еще нет, и не очень холодно. Как раз к весне на месте будут». «Да уж, неспешные тут времена», — усмехнулся про себя Елисей, вспомнив тревожные выброски собственного прошлого. «Когда на точке оказываешься, через несколько часов после получения приказа». «Скажи, Елисей, что твоим мальчикам надо?» — вдруг потребовал князь. «Что скажешь, все куплю». «Пороху до свинца, если только», — чуть подумав, назвал Елисей первое, что пришло на ум. «Продовольственное обеспечение ребята должны были получать из общего котла батальона». «Будет, дорогой, все будет», — решительно заверил князь. «Ты обратно когда поедешь?» «Вот, ребят, провожу и поеду. И так задержался, а там еще дела есть. На меня ведь теперь школу повесили, нужно соответствовать». «Да, школа твоя нужна», — помолчав, согласился князь с какой-то неохотой, удививший парня. «Что-то не так, дата батона?» — осторожно поинтересовался он. «Бичико, все не так. Думал, сына отправлю, дочка вместо него останется, радовать меня будет. Она у меня умная, веселая, а поет, как птичка. А теперь сын уедет, и дочку увезти придется. Совсем один останусь». «Прости, батон, а жена твоя где?» — не удержавшись, спросил Елисей. «Умерла. Доктор сказал, это рак квия, грудная жаба», — вздохнул хозяин дома. «Кровью кашляла долго». «Туберкулез», — перевел для себя парень и, кивнув, извинился. «Ничего, давно было, привык уже», — снова вздохнул князь. «Ладно, дата батона, пойду я», — допив чай, начал собираться парень. «А то там мои башебузуки опять чего-нибудь учудят без присмотра. Пока батальон здесь, я за них отвечаю». «Слушай, вечером все сюда приходите». Помолчав, скинулся князь. «Посидим, покушаем, вина выпьем. Мальчики твои покушают вкусно. Приходи». «Да, Табатон, эти юные крокодилы так тебя до отъезда по миру пустят», — рассмеялся Елисей. «Их же прокормить проще самому пристрелить». «Зачем так говоришь?» — возмутился грузин. «Вайме, мальчики растут же, им кушать надо, чтоб сила была. Все вечером жду вас. Нино, скажу, для вас петь станет». «Клянусь тебе, как птичка поет, сам услышишь. Специально для нее пианино купил, учителя нанимал. Тот говорит, талант». «Хорошо, Батонов, вечером придем», — улыбнувшись, пообещал парень. «Хай, хорошо», — заулыбался князь, радостно потерев ладони. Выйдя от князя, Елисей задумчиво смотрелся и, чуть усмехнувшись, отправился на базар. Спустя час он нашел нужную лавку и, войдя, с интересом осмотрелся. Тут было много чего, но того, что искал парень, не наблюдалось. Продавец, окинув его быстрым оценивающим взглядом, вышел из-за прилавка и, вежливо поздоровавшись, спросил, что именно парень ищет. Услышав заказ, он удивленно выгнул брови и, простецким жестом, почесав затылки, неожиданно улыбнулся. «Кажется, я знаю, как вам помочь. Одну минутку». Продавец скрылся в подсобке. Спустя 10 минут он вернулся, неся в руках нужное. Елисей собственным глазам не поверил. В руках у него была настоящая испанская гитара. Взяв инструмент в руки, Елисей нежно коснулся струн и, быстро подкрутив колки, сделал перебор. Гитара зазвучала так, словно ждала этого момента. «Вы и вправду умеете с ней обращаться?» — уважительно кивнул продавец. «Вы решили, что мне только балалайка впору?» — иронично усмехнулся парень. «Уж простите, сударь, но по вашему виду не скажешь, что вы музицировать мастер. Скорее, наоборот, заглушать музыку». «Да вы прям философ!» — рассмеялся Елисей, аккуратно пуская инструмент на прилавок. «А как вы догадались?» — вдруг спросил продавец. «Я, простите великодушно, закончил университет по факультету философии, а теперь вот вынужден музыкальный инструмент продавать, чтобы прожить. Увы, сударь, но оказалось, что философы никому не нужны, да и инструменты тоже не особо жалуют». «Понимаю», — улыбнулся парень. «Сколько эта красавица стоит?» — перешел он к делу, кивая на гитару. «Изначально хозяин выставлял за 5 рублей на ассигнации, но теперь цена ее 3,5. На 6 струнах играть мастеров у нас немного, как оказалось. Все привыкли к 7 стрункам». «Это верно», — кивнул парень. 3,5, значит», — задумчиво повторил он, делая вид, что не готов приобретать инструмент за такую цену. «Поверьте, сударь, это хорошая цена. Гитару эту из-за границ привезли. Она тут в городе одна такая», — заторопился продавец, видя его сомнения. «Да, только с 5 рублей цена уже съехала до 3,5, и то никто покупать не стал. А если вспомнить, что вам пришлось искать ее в задней комнате, то тут и говорить не о чем. 2 рубля». «Простите великодушно, сударь, но за 2 я никак отдать не могу, 3 не менее». 2,5 ни копейкой больше, иначе пусть и дальше на складе пылится». «Согласен, забирайте», — раздался голос, и в лавку вошел полный мужчина средних лет с окладистой бородой с проседью. «Только с одним условием. Перед уходом вы нам что-нибудь сыграете такое?» Он повертел ладонью в воздухе. «Для души. Я слышал, как вы ее пробовали. Думаю, вам есть что спеть». «Интересная у вас лавка», — внимательно присматриваясь к хозяину, негромко протянул Елисей. «Продавец — философ. А кем может оказаться хозяин, мне и подумать страшно». «Было бы интересно услышать ваше размышление», — улыбнулся толстяк. «Пожалуй, я бы поставил на музыканта. На музыканта, который вынужден был отойти от дел, чтобы писать музыку», — высказал парень первое, что пришло ему в голову. «Вы провидец?» — в голосе хозяина лавки прозвучало неподдельное изумление. «Простите мое недоумение, сударь, но как, черт возьми?» Огляделись вокруг, лукаво усмехнувшись, предложил Елисей. «Что вы видите?» «Лавку», — растерянно пожал плечами ее хозяин. «Не просто лавку, а лавку музыкальных инструментов. Не думаю, что торговля у вас идет бойко, но дело свое вы не бросаете. А значит, у вас есть уверенность, что однажды они вам и самому пригодятся. А кому могут пригодиться музыкальные инструменты?» «Только музыканту. Спросите, зачем так много?» «Отвечу, для оркестра. А кому нужен оркестр?» «Тому, кто пишет музыку. Как видите, все просто», — развел парень руками. «Глядя на вас, сходу скажешь, что вы умеете только воевать и убивать. А слушая вас, подумай, что говорит человек с прекрасным образованием», — растерянно покрутил толстяк головой. «Откуда вы?» «Из порубежной крепости. Позвольте представиться, директор школы пластунов Елисей Кречет». «Директор?» – изумлению хозяина лавки не было предела. «Прошу меня простить, сударь, но вы слишком молоды для подобной должности». «Ну, как говорится, молодость – это недостаток, который с годами быстро проходит», – усмехнулся Елисей. «Поверьте, господа, для меня самого это назначение оказалось полной неожиданностью. Но таковы были реалии нашего бытия, что никому другому эту должность предложить было невозможно. Но вернемся к делу. Как сказал один книжный герой, вы просите песен, их есть у меня», – улыбнулся парень и, взяв гитару, запел. Песня о серебряном коне пришла, что называется, ко двору. Слушая его, хозяин лавки прикрыл глаза и, чуть взмахивая руками, в такт кивал головой. На втором куплете он подхватил гармонь и, сразу уловив мотив, взялся подыгрывать, а после припева даже умудрился вплести в мелодию небольшой проигрыш. Толстяк действительно оказался прекрасным музыкантом. Глядя на его ловкие пальцы, порхавшие по клавишам, Елисей только диву давался. Закончив песню, он опустил гитару и, достав из кармана 3 рубля, молча положил их на прилавок. Потом, чуть подумав, Елисей повернулся к толстяку и, вздохнув, спросил. «Простите, не знаю вашего имени, сударь, но у меня есть к вам предложение на этот вечер, если вы, конечно, не заняты». «Прошу простить мои манеры», – засуетился хозяин лавки, быстро отставляя гармонь. «Матвеев Георгий Михайлович, музыкант в прошлом и не слишком удачливый торговец теперь», – слегка поклонился он. «Георгий Михайлович, этим вечером я приглашен в дом князя Буачидзе, именно для этого я решил купить гитару. Ничего официального. Много еды, много вина и огромное радушие хозяина, как это обычно принято в этих местах. Хочу пригласить вас с собой. Думаю, такой музыкант, как вы, будет принят князем со всем радушием». «Князь известный в городе меценат, хотя лично я с ним не знаком», – удивленно проворчал Матвеев. «Думаете, это будет удобно?» «Даже не сомневаюсь», – решительно заявил Елисей. «Дочь князя училась музыке, и, думаю, ваши подсказки будут ей весьма полезны в будущем». «Вы собираетесь устроить музыкальный вечер или князю просто нужно развлечение?» – помолчав, прямо спросил толстяк. «Для развлечения я не слишком гожусь», – жестко усмехнулся Елисей, кивая на гитару. «Нет, это будет дружеская посиделка с музыкальным сопровождением. Уверяю вас, ну и для вашего дела подобное знакомство будет полезным. Не без этого, конечно». «Я согласен», – решительно взмахнул рукой Матвеев, широко улыбнувшись.